Кровь. Сияна никогда не считала себя жестокой, не наслаждалась ни процессом убийства, ни видом мертвых тел, и никогда ни разу до сих пор не убивала беззащитного противника. Заведомо слабого случалось, в сутолоке рукопашного боя отыскать равного трудно, да и бессмысленно, приходилось рубить того, кто подвернется под руку. Но беззащитных Сияна не убивала ни разу. И расправа над стариками выбила ведьму из колеи. Грязная расправа, ведь ей пришлось имитировать пытки и нанести родителям Ольги ужасные раны, не просто убить, а замучить, терпеливо дожидаясь, когда жертвы умрут. Стараясь не смотреть на них. И не слушать того, что беззвучно шептали их губы. А когда все закончилось, когда Сияна убедилась, что старики мертвы, и аккуратно положила рядом с ними перепачканный в крови клинок, она вдруг поняла, что стало себе отвратительно. Безусловно, это чувство скоро пройдет, образы мертвых исчезнут из памяти, но сейчас, именно сейчас, Сияна готова была убить ту мерзкую грязную тварь, которую видела в зеркале. Я всего лишь исполняла приказ. Делала так, чтобы Всеведа выиграла выборы, но стоит ли корона такой жестокости? Воевода знала правильный ответ, но сейчас, именно сейчас, она его позабыла. Ладно. Это сделала не я, это сделал Здимир. Он во всем виноват. Сияна надеялась, что, убив барона, она хоть чуть-чуть успокоится, но проклятый Здимир опаздывал. Маячки, которые воевода разместила возле условленного места, показывали, что фургон до сих пор не прибыл, и это заставило ведьму взяться за телефон. «Здимир?» «Да». По голосу Сияна поняла, что произошло нечто непредвиденное, и устало спросила. «Почему ты до сих пор не пригнал грузовик?» «Возникли трудности», — скупо ответил барон. «Какие?» «Фургон угнали», —